Эсперанса. По морям и океанам, под южным крестом и полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши одна над другой. Чаша неба и чаша воды. Да с неделю от берега и за неделю до него чайки и точкую в небе кондор. И на Кубрике у кормы на кораблях живут возчики кораблей, матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой. Грузятся корабли, чтобы идти нести грузы на остров Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге. Я или он пошел на берег, он на берегу. И кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землею. Но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшботы и бьют до спардека, когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт. Единственное, не качающиеся. Тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях. Потому ли только, что это их будни? И матросы всегда дальнозорки. И на Кубрике, в бесконечные океанские вечера после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят о земле. О той земле, какую они видели, и о том, что они видели на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира. И матросы знают, что земной шар, даже не шар, а шаришка, и очень тесный шаришка, так что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить. Матросы видели, как люди молятся и чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнинг-дрессах, и в юбках мужчины, и голые с повязкой на чреслах, и без повязки на них, как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное. Матросы помнили, как всюду бьют людей, и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Ивнинг-дрессы, вечерние туалеты. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой. И прекраснейшая в мире любовь у матросов была смрадна, негритянская, индейская, китайская любовь, как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме, ночных красных фонарях. И на Кубрике в экваториальные ночи, когда кажется, что южный крест цепляет за мачты, и в ночи под полярной звездой на кладбище европейских вод матросы вспоминают землю, ту, что на берегу. Но матросы, как все люди, еще и мечтают о прекрасной жизни. Их мечты строятся на безверии, их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человечьими породами и любовями. Их мечты строятся над всем миром. А на Кубрике полярной ночью и ночью экваториальной, ночами в буре и штиле, темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш безбрежности, и если штиль, горят. Горят на небесной корке звезды, и ясно тогда, что это Небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески трудная красота? Не матросам же. А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст, и только на корме торчат скорченные черные тени матросов в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды, так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардифф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места. Тесен мир и ночь. Имя кораблю, 7000-тонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего, как все грузовые корабли, сохранившие в своих обыках столетия арабских корабельных правил о мордобое стюварда и капитана, расчетов в каждом порте, английских морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой, имя кораблю «Сперанца», что ли. И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гуттаперчью. Нет горизонтов, там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней, только на капитанском мостике у компаса, под колпаком, над компасом электрическая лампа, да синие красные огни на боках спардека. На капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля вахтенный, им двоим не спать. На сотни метров вниз, на тысячи километров во все стороны, на квадриллионы километров ввысь — безбрежность. Глухо качается корабль в волнах. Только штурман знает путь. И гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак. Замер корабль на ночь. Только на юте, за ларем запасного руля, на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью — француз, англичанин и эстонец. Спит в рубке у спардека радиотелеграфист. Нынче утром китаец-кочегар пел на баке странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавший его плечи и живот. Потом он долго курил опий. Потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой, а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет идти к котлам, не хочет работать, он устал. И он в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардека в море, когда капитан хотел его побить. Он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы, головою вниз и больше уже не выплывал из воды. Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе, и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антеннах, но радиотелеграфист спит у себя в рубке мирным сном. И если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер американский под король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и счел радиоаппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов, о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить, как политиканствуют политики, как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире. Впрочем, Россия телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главное, и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него. И сколько есть еще сил, непознанных человеком. И что человек знает твердо? Ведь утро придет огромным огненным шаром из воды, и день уйдет этим шаром в воду, и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бриттые испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной, они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хотя те же дельфины и чайки сопровождали их по морям. Уже ли они знали такое, что не знаем мы? Но вот гудят антенны уже не в ветре, плачет приемник в радиорубке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности. На юте у запасного рулевого ларя на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой, и огни трубок, зола на ветре, летят хвостом кометы в море, освещая руки. Матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тих. Тихий человек, мечтатель, сожженный ростом. — Ты выпил, что ли, боцман? — Нет, я не пил. В Бомбее есть гора, и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястреба. Они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвецов 5 минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят, и все засыпать пропасти не могут. Я глядел в эту пропасть, дна не видать. И хоронят там только богатых. Мы ходили туда с Дункманом. Полиция нас ничего не тронула. А теплынь там такая, голому жарко. Так и ходят. А акулы прямо в порт заходят. Их тамошние мальчишки-мерзавцы за шиллинг в воде режут. А солнце? А бабы дуры. Белых очень любят и прям без денег. А как англичане, сволочи, быстрюки, их заставляют работать? Даже, значит, баб. Работают, значит, грузят 12 часов подряд и полчаса на обед. На бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит, а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом, и чтобы бегали с тюками по сходним рысцой с бананов. И молча чтоб, а если зазеваешь, или слово сейчас резиновым жгутом вдоль спины. Мы было собрались им помочь, так нас, значит, прямым манером в береговую контору на Божий суд. И мы, значит, испробовали резиновых жгутов. Выходит, не сладко. А баб ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят. А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь. И платят англичане бабам шиллинг в день. Ветер сеет огоньки трубок за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей. Их отрепье свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт в стремлении всегдашним ворваться за него, чтобы побежать по трюмам, чтобы разломать и смыть перегородки каюты, складов, чтобы корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтобы забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди, и чтобы корабль сначала медленно, кормой или носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть, сначала медленно, потом поспешно, чтоб потом там, под водой, темнеющий по дну мути ему кораблю, валиться в муть ко дну эллипсами, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом спасательный кружок, осколки лодки и 3 людей, раскиданных волнами на километр друг от друга. А кроме них — безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним. Боцман говорит вслух своим мыслям: а в России правят рабочие. Потом матросы идут спать в трюм. Француз, третий стюард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос в рум, где на подвесных кроватях спят ирландец, второй стюард, негр-кок и помощник повара, еврейский мальчик из Яффы. Кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщин для чиф-стюварда. Матросский запах и запах матросских кают, он крепко навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой, и морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцем, чтобы не воняло, когда гниет. В нозрум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах ему был привычен, больно укусила блоха константинопольская, потомок тех, которых король набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок — негр. Много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для пориджа, соленую баранину, варенье из апельсиновых корок. У него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького. Он лежал на нижней койке под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока. Точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе, в рот, в смраде несваренного мяса. Но кок мирно спал. Спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой воле в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул. Перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, о России, как часто и много думали об этой стране матросы. Он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней. Он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата. Те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков, но это ему было неважно. Он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни, и о том, как там должно быть хорошо жить и трудиться в стране братьев. И он старался представить себе, как там хорошо. Потом он заснул в хороших мыслях о прекрасной жизни. А на кубрике боцман вспоминал свою псковскую губернию, свой хутор и зимнюю, снежную, бесконечно звездную ночь, и мамины сказки, и корявого отца-сплавщика по Волхову. Он, боцман, сам уже за полдень своей жизни 17 лет не был на родине, не знал ничего о своих, живы ли. Он не думал о том, что его Истлянская губерния стала государством, но он знал, что это последний его рейс по морям. Он гордился красным паспортом. Он знал, что он едет домой, и там дому он проедет в Москву, в московский Кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И московский Кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца. Над морем и кораблем шла, проходила ночь, и красное, огромное, такое огромное, какое бывает только на морях, встает из воды солнце, красит красным свинцовые волны, и волны зеленеют за бортом, чтобы удобнее было плескаться в них дельфинам. Тогда вахтенный будет команду, толкая в бок и обращаясь по-английски: «Джентльмены». И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем неверно, что самое чистое место в мире — палуба корабля. Краска давно сползла и лезет ржа, сажа и угольная пыль крепко въелись во все, канаты много потрудились, и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана в растерзанной форменной куртке с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах. Такой покойный, что даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта. И он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это должно быть слышно за несколько узлов. Крича, он ругается на всех языках мира, и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корыцами вроде тех, в которых кормят свиней, идут чередой за брекфастом на кухню, где пахнет перцем и очень жарко. Из этих корытец матросы будут есть. Матросы идут не спеша, оборванцы всего мира. Босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках. Гологрудые, с засученными рукавами, в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах, во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истлило море. Впрочем, в порту на берегу, где они получат за весь рейс сразу, они нарядятся франтами. И в кухне от стюварда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция, на кубрике никто не знает, и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине. На его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник. На кубрике толпятся в возбуждении матросы. Где-то там революция. Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, он только что собирался закурить свою трубку, бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в порт Петрограде, поет «Интернационал». И также, путая мотив, на своих родных языках ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы. Тогда отборнейшей русской матершиной до гроба на несколько узлов в море орет с мостика помощник. «Байстрюк!» — кричит с нижней палуби чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы. «Кто будет мыть тарелки капитану?» И тогда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта. Грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее. А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду не синий, а золотой ковер. И на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом. Он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское горькое судно «Спиранса», избороздившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сиднеи, режет и режет воду. Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле. Там, в туманной мути вод, первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, на берег, надо сойти чистым. Потому что все мечтания моряков о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу, на земле. Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек земли. Он идет на капитанский мостик. 30 дней морского перехода, 30 дней пустыни вод и бури, штилей, и закатов, и восходов, скинуты со счетов жизни каждого матроса. И снова ночь. Корабль в порту. Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами, чтобы не мешали отливы и приливы, под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь к крану. Ночью не видны пыли нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана, с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах. Впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого, и белыми шарами на берегу горят фонари. Днем матросы ходили в береговую контору перенаниматься, перекабаляться вновь на новый путь в моря. Двоих скинул с борта капитан и взял двоих новых. Они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле, коль не поистине, то хоть стараться мести чисто. Днем грузился корабль. Над ним, над палубами, свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем. Там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам. И когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз. В трюмы с грохотом валился уголь, пылища шла чернейшей тучей, в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм. В трюмах уже лопатами и кирками расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли. А поезда все шли и шли. И кран откусывал вагон за вагоном, чтобы пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем. Над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое же дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары в дыму. Над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах. Над портом в черной копоти гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, выли сирены таможенных катеров. В порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против, против полевого цветочка. Потом, в 5 часов, когда солнце пошло к западу, прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кренах, в клетках над кораблями. Вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли к городу, на землю. Незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих, тоже к городу, на землю, на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам. Тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках зеленой и мутной выглянули нищета, щита мирская, одиночество.